И на этом пылающем фоне, возвышаясь над горизонтом, причудливо вырисовывались гротескно угловатые переплетения буровой платформы X-13. Мне показалось, что отныне X-13 навсегда станет частью меня самого. Она и Дуглас со сломанными крыльями, который покоится в 580 ярдах к юго-западу от нее, погребенный под 480 футами воды. В горе и в радость он всегда будет чистить меня снова. Нет, только в горе, подумал я, только в горе. И так все прошло и закончилось. И теперь во всем этом нет ни значения, ни смысла, хотя это все, что у меня осталось. Солнце медленно опускалось за горизонт, и весь запад словно озарялся пламенем, огромным красным пламенем, которое скоро погаснет и исчезнет бесследно. Так было и с моей красной розой перед тем, как она побелела. Солнце село. Над морем нависла ночь. Темнотой пришел холод. Я встал со скамейки и медленно побрел к себе в отель. Должен был прятать свое лицо, держаться... Конец озвученной книги. Выглядывать из-за каждого угла. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манеров, звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1994 год.